8 июня 1942. Дождь. Дождь бесконечный, ленивый, напоминающий новороссийский. Правда, земля здесь тверже и не киснет под ногами после дождя, не липнет к ногам и не образует болото. Сегодня засветло, мы должны были покинуть село, но остались здесь, по-видимому, из-за дождя. Нам выдали много сухарей и неприкосновенные запасы в виде концентратов каш и горохового супа-пюре. Одиннадцатое июня 1942. Из селения Кабанье вышли 9 июня. Вчера дошли до места, покрыв за это время 55 километров. Пока разместились в садике у одной из деревенских хат. Вчера был дождь, спрятались в хлеве соседней хатки. Сегодня нам, комсомольцам, объяснили нашу задачу. Командирам взводов и редакторам газет тоже объяснили ее. Так что мне довелось трижды присутствовать на летучих собраниях. 12 июня 1942. Со вчерашнего вечера, с 5 его часов и до 8 часов сегодняшнего утра, рыли блиндаж для нашего расчета. С 8.30 примерно и до 4 вечера отдыхали, если не принимать во внимание ходьбу на 1 километр за обедом. Сейчас роем запасную позицию впереди основной. Позади основной предстоит вырыть еще две запасных позиции. По дороге сюда нашел две немецких листовки. Какие глупые и безграмотные авторы работали над их составлением. Какие недалекие мысли выражены в них. Просто не верится, что эти листовки написаны с целью пропаганды перехода людей на сторону немецких прохвостов. Кто поверит их неубедительным доводам и доверится им? Единственный правильный вставленный аргумент – это вопрос о евреях. Антисемитизм здесь сильно развит, и слова, что мы боремся только против жидов, севших на вашу шею и являющихся виновниками войны, могут подействовать кое на кого. Далее там указывается на то, что жиды, дескать, засели в тылу, воевать не идут и не хотят быть комиссарами на фронте из-за своей трусости. Это уже чересчур смешно звучит, а выглядит в устах составителей листовок просто анекдотично. В ответ на то, что евреи сидят в тылу, я могу сказать, что только в одной нашей роте насчитывается не менее 7 евреев, что при малочисленности их по сравнению с русскими на всем земном шаре до войны проживало около 11 миллионов евреев. Слишком много. Насчет боязни евреев быть комиссарами мне и говорить не хочется. Я им покажу в бою на своем примере, какую они чушь несут. Я не только как еврей попытаюсь не избежать звания комиссара боевого подразделения, но буду добиваться горячо, страстно и цепко этого, как русский, советский. Листовки никому не показывал, кроме командира нашего взвода. Их тут очень много разбросано по полю, и наших, и немецких. Писем давно никому не писал, не было адреса, а сейчас нет свободной минуты. Пишу сейчас, когда мой напарник, единственный мне подчиненный боец моего отделения, работает. Роет окоп. А я, покопав, отдыхаю. Комары кусают безжалостно. Сколько их тут? 13 июня 1942. На рассвете. До света работал. Рыл окоп. Сейчас копает Хаустов, боец моего подразделения. Этот человек вызывает во мне брезгливую жалость. Он не так стар, как выглядит, не так слаб, как хочет казаться. Окопы, например, копает скорее и лучше меня, так как привык к физическому труду с детства. Но миномет, лопату и другие тяжести Мне приходится носить самому. Он говорит, что болят суставы. Пойти куда-либо он тоже не может. Сначала мы были вместе во взводе ПТР. Потом нас перевели в минометный взвод. Меня назначили командиром, его определили в мой расчет. Это сильно ущемило его самолюбие. Еще в Новороссийске он говорил мне, что болен сердцем и отсутствием зубов. Жаловался, что не вынесет выстрела и при первом же бое умрет от разрыва сердца. Когда же у нас проходила учебная стрельба, он чуть не пострадал, однако стрелять из миномета побоялся, и мне пришлось опускать мины самому. Как было сказано выше, я в этом ничуть не раскаивался, но он, Хаустов, так и не выстрелил ни разу. Во время вторых минометных стрельб он стоял часовым и на огневом рубеже не присутствовал. Когда мы приехали сюда, он стал напевать мне совершенно другое. Слушать и исполнять приказы мои не станет. Затем вдруг стал говорить, что я отдаю неправильные приказы. Иногда он просто зло издевался надо мной, командуя в присутствии остальных бойцов взвода. «Гельфанд, ко мне!» Или посылая меня к командиру взвода сказать, что он не будет со мной работать и слушаться меня. «Ну как, ты говорил лейтенанту, что я тебе сказал?» – спрашивал он. 15 июня 1942. Сегодня счастливый день, комаров нет, и можно спокойно писать. Весь взвод наш, за исключением двух человек, охраняющих боеприпасы, улегся спать. С фронта непрерывно доносятся глухие и тяжелые выстрелы, похожие на раскаты грома. Передовые позиции отсюда недалеко. Часто гостят здесь вражеские самолеты. При одном из налетов один из наших бойцов был убит и двое ранены. Ночью со всех сторон поднимаются ракеты. Долго висят в беспросветной тьме, освещая пространство, и затем медленно начинают опускаться за горизонт. А навстречу им новые и новые ночные светила поднимаются ввысь, ослепляя небо. Лейтенант, видимо, забыл, что нам нужно заканчивать рытье складов, и первый уснул после завтрака. За ним все остальные легли спать, не напоминая ему о складах. Сегодня уже пятый день, как мы роем окопы, предназначенные для оборонительных боев. Выстрелы как будто стали отчетливы и ближе, и политрук роты тайком нам сообщил, что на днях мы должны столкнуться с врагом. Хочется спать. Но еще больше хочется поговорить с тобой, дневник, высказать сокровенное, что накопилось. И я не сплю. 16 июня 1942. Оказывается, немцы вели наступление против наших войск на Харьковском участке фронта. А я-то и не знал. Только сегодня, по рассказам товарищей и из Красноармейской газеты за 13 число, это стало известно. Сегодня по радио рассказывали красноармейцы нашего взвода, сообщили, что наступление немцев на нашем Харьковском направлении приостановлено. Прервусь, небо рассвирепело и шлет почти беспрерывно на меня дождь. Через 15 минут... Как ни грозны тучи были, а дождя все же на этот раз не последовало. Ветер пошел мне навстречу и отогнал их отсюда, назойливых, чтобы не мешали писать. Хватит с них целой ночи, в течение которой они поливали меня своим холодящим дождем. Спасибо тебе, ветер буйный, украинский. Будем вместе гнать также черные полчища немцев, тучами хлынувших на землю нашу. Едут всадники сюда. Опять прервусь, ведь я на посту. Всадники, два незнакомые мне лейтенанта, тоже проехали мимо. Сейчас уже канун 16 числа, а я все еще не имею возможности списаться с родными. Им я пишу, Боже мой, сколько мной уже написано. Счет потерял. А они не могут писать мне. Нет адреса. Какая горькая, неотвратимая досада. Как бы мне хотелось побывать сейчас дома, повидать родных, отдохнуть пару деньков, понежиться в постели, услышать ласковые слова отца, матери, увидеть лица родных моих. Сколько пожеланий связано с домом, не перечесть. А пища? Хотя бы раз в 10 дней видеть одну порцию из тех, что считались дома обыкновенными и невкусными. С каким восторгом слушал бы я сейчас наставления моего папы милого, казавшиеся мне раньше надоедливыми и лишними. Сколько я отдал бы за эту жесткую трепку матери любимой, только бы увидеть ее на минуту. А Днепропетровск. Как много нежных чувств и приятных воспоминаний вызывает во мне жизнь и учеба мои в городе этом. А радио. Сколько дней я не слышал ни одного слова его. А газеты, а карты, а книги. Все оставлено мною. Только изредка мне удается урвать минуту свободную, дабы почитать, пописать, помечтать немного. Все книги, что вез я с собой, отдал бойцам на курение. Только одна Иванова о Лермонтове осталась пока у меня. Нести невозможно. НЗ пищи, куда входят концентраты и сухари на 5 дней и того, и другого. Патроны 85 штук. И еще кое-какие необходимые вещи. Все это страшно тяготит. Но и необходимо в то же время. В противогазе стихи ношу. Дневник старый и Сентуковский. И этот. Бумагу, карты, которых тоже оставил минимальное число. Чернила в верхнем боковом кармане, в котором ручка, карандаш, блокнот и прочие разности. В левом боковом кармане тоже полно. И все это нужно. И все это я не могу и не должен выбросить. Чернила. Эх, недавно забегала по тебе, дневник мой. Быстрая ручка, сея на просторах твоих белоснежных, синие полчища букв. После того, как командир взвода ПТР не по праву заставил отдать ему мои чернила, я уже было потерял надежду писать ими. Я уже вооружился химическими карандашами. И вот неожиданно пришел ко мне сам инструктор и предложил обменять мою пачку табаку на его сухари, на сахар, на что угодно. Все условия его я отклонил, предложил свое, бутылочку чернил. Он согласился, но так долго с этим тянул, что я успел раздать и обменять половину пачки на селедку, ручку и сахар. Оставшуюся часть пачки хорошего турецкого табака он был готов выменять на предложенные мною чернила. Но он решил меня обмануть и в чернильницу всыпал марганца. Попробовал я пописать замечательный красновато-фиолетовый цвет, лишь водянистый немного. Он стал подогревать бутылочку, взбалтывать, и все это самым серьезным видом. Я спешил тогда на рытье окопов, и мне некогда было раздумывать. Поверив его уверениям, что чернила устоится и не будет водянистым, я отдал ему табак. Когда же на другой день, вчера, я попробовал писать, оно действительно стало ярче намного. Но как только я отводил ручку от уже написанного, замечал, что слово начинало желтеть и постепенно становилось еле заметным, своим очертаниями становясь похожим на ржавчину. Больше санинструктора я с тех пор не встречал, а чернила я все-таки сделал, разведя химический карандаш в воде. Победа осталась все же за мной, ибо мое дело правое. Со вчерашнего дня дневалю возле оружия и боеприпасов. Младший лейтенант стал относиться ко мне насмешливо и недобросовестно, хотя и выделил меня в командиры. Всегда он выделяет меня в наряды больше других, не в наказание, а по привычке, и унижает честь и право человеческие и командирские, назначая, к примеру, в дневальство и при рытье окопов рядовых бойцов старшими надо мною. Отчитывая меня в присутствии бойцов, а также доверяя всяким жалобам на меня, как на командира, что не должно иметь места по уставу Красной Армии. Больше того, когда у меня произошло страшное по принесенным мне мучениям расстройство желудка, он, по навету подчиненного мне бойца, признал это симуляцией и заявил в присутствии красноармейцев, чтобы я больше ему не жаловался ни на какие болезни, а проверить в санчасти подлинность моего состояния не пожелал. Вообще наш командир взвода находится под влиянием людей, умеющих рассказывать и способных трепать языком. Уверен, что расскажи я ему пару ругательных анекдотов погнуснее, и отношение его ко мне сразу бы переменилось. Плохо память у меня ни к черту. А сейчас, пока что спит боец Бессарабов, командует он же. А командир отделения, в котором этот боец находится, ночью не спит, стоит на посту. Днем тоже из кожи лезет, выполняя приказания своего бойца. Кто же будет подчиняться мне в бою, если я сам вынужден подчиняться бойцам, которыми командовать должен? А потом, когда нет командиров, он, говоря о лейтенанте, начинает рассуждать, что во главе роты стоят одни пацаны, что сами бойцы их постреляют, и что он, Бессарабов, знает больше командиров взвода, ибо служит 3 года, а он, командир, всего лишь 3 месяца. Вот тебе и авторитет командира, до чего доводит малейшее уклонение от устава. Если я не заслуживаю звания командира, можно снять меня с этой должности, предоставив бойцам быть старшими надо мною. Но я начинаю вступать в обсуждение действий командира, а это не по уставу. Ладно, молчу об этом. Молчу, как рыба. Опять комары появились. Ох, и надоедливые же они. И в глаза лезут, и в уши, и в нос. Просто оказия какая-то. Ни писать, ни читать, ни даже сидеть спокойно они не дают мне, грешному. Орудия и вправду не бьют со стороны фронта, а самолетов меньше стало. Что дальше будет?